Анне казалось, что она сейчас оторвется от земли и полетит, и ее тело ей совершенно не подчиняется. «О, Боже!» — голос Дол Ринар прозвучал откуда-то издалека. «С вами все в порядке, помощник шерифа Бруссар?» «У меня немного закружилась голова», — вынуждена была признаться Анне. «Может быть, вам лучше присесть?» «Нет, сейчас все пройдет. Просто слишком много кофеина, вот и все. Нам необходимо найти шерифа». Аня попыталась сделать еще шаг и тяжело рухнула на колено. Рамка с фотографией выпала у нее из руки. «О, Господи!» — выдохнула Дол. «Позвольте помочь вам!» «Мне так неудобно!» Держась за пожилую женщину, Аня кое-как встала на ноги. «Простите меня!» Дол втянула носом воздух и поморщилась. «Вы пили, помощник шерифа?» «Нет, это просто так получилось!» Аня не узнала звук собственного голоса. Она говорила, как пьяная, запинаясь, нечетко выговаривая слова, растягивая их. Ее тело вдруг стало необыкновенно тяжелым, словно она двигалась в киселе. «Я просто плохо себя чувствую. Сейчас мы поедем в участок. Со мной все будет в порядке». Они медленно двинулись к Кадиллаку. Дол Ринар шла справа от Ани и поддерживала ее. «Она куда крепче, чем кажется», — подумала Аня. «Или это потому, что у нее самой вдруг совсем не осталось сил? В ногах и руках началось какое-то странное покалывание. Укол от шипа розы пульсировал, как открытое сердце. Яд! Господи, этого она никак не ожидала. Но это определенно поэтично. Дар любви стал орудием смерти, когда любовь была отвергнута. Именно так Ринар все себе и представлял. Псих! Ненормальный сукин сын! Миссис Ринар!» Аня буквально рухнула на сиденье машины. «По-моему, нам следует ехать сразу в больницу. Мне кажется, я сейчас умру». Ему хотелось убить ее, обхватить руками шею Анни Бруссар и смотреть ей в лицо, пока он будет душить ее. Она выставила его дураком. Но смеяться последним будет он. Жестокая фантазия рисовала дьявольские картины, пока Маркус Ринар проталкивался сквозь толпу. Ритмичная танцевальная музыка казалась ему какофонией. Свет и краски стали вдруг слишком яркими, слишком кричащими на фоне темной ночи и его мрачного настроения. Ему улыбались лица, смеющиеся губы и уродливые маски. Он натолкнулся на Рональда Рейгана, и мужчина расплескал пиво на тротуар. «Пьянь чертова!» — проорал Рейган. «Смотри, куда идешь!» В отместку мужчина сильно толкнул его, и Маркус отлетел к другому весельчаку в маске Зорро и соломенной шляпе. Это был Стоукс. Детектив неловко покачнулся, оступился и полетел на землю, увлекая Маркуса за собой. Ринар рухнул на Стоукса. Их окружал лес чужих ног. Маркусу отчаянно захотелось, чтобы у него был нож. Он представил, как вонзает его в Стоукса, пока они падают, а потом встает и уходит, пока никто ничего не понял. «Проклятый ублюдок!» — рявкнул Стоукс, вставая. Прежде чем Маркус успел подняться, Чес влепил ему ногой по ребрам. Ринар сдержался, ухитрился встать и двинулся вперед, согнувшись пополам. Он смешался с толпой, свернул за угол и пошел по переулку к зданию фирмы Боуэн и Брикс. Плотный влажный воздух обжег ему легкие. Маркусу казалось, что грудь сковал железный обруч, давя на сломанные ребра. Каждый глоток воздуха сопровождался острой болью. Лицо у него горело. Ринар сорвал с себя маску и бросил в сточную канаву. Разве этой маске сравнится с той, что все это время носила Анни? Она предала его с адвокатом. Это было наименьшим из ее преступлений. Шлюха. Он все время находил ей оправдание, уверенный, что Анне наконец поймет, какие прекрасные отношения могли бы сложиться между ними. Она заслуживает наказания за то, что сделала с ним. Маркус мысленно наказывал ее, а эмоции бурлили и рвались наружу. Любовь, ярость, ненависть. Она еще пожалеет. В конце концов, она горько пожалеет. Ему казалось, что с него содрали кожу. Почему с ним всегда так происходит? Почему женщины отвергают его любовь? Почему чувства охватывают его с такой силой и никак не хотят отпускать? Любовь, страсть, желание. Желание. Он ведь нормальный мужчина, умный, талантливый, у него хорошая работа.